Глава 11. «А я бы вдул этой сучке», — мечтательно произнес цыган, бросив окурок в урну. Мысленно все с ним согласились. Заняться любовью с такой красоткой не отказался бы ни один из нас. Мы стояли в курилке, обсуждая события этого дня. Безусловно, самым ярким было первое занятие с поручиком Шереметьевой. И даже не потому, что та демонстрировала нам магию. Парни из отделения успели уже насмотреться разных штучек-дрючек до того, как их призвали. Просто у нас каждое новое лицо, особенно если оно женское и красивое, вызывало взрыв эмоций. «Слышь, Лан», — обратился цыган ко мне, — «а ты в прошлом с Шереметьевыми как, пересекался?» «И что прикажете отвечать? Я ведь ни хрена не помню. Память настоящего владельца этого тела включается крайне редко. Я пока не вычислил, по какому принципу, но уверен, должен быть некий триггер. Эх, найти бы его. Тогда многое стало бы легче и проще». Я с каменной физиономией пожал плечами. «А хрен его знает. Может, где и виделись. Точно сказать не могу». Что касается всего остального, сам бы с удовольствием повалял эту красотку. И чем дольше служу, тем сильнее такие желания. До полюции не дошло, но я уже ничему не удивлюсь. Когда ты заперт в чистом мужском коллективе, мысли сами по себе сворачивают на тему половых отношений. Пусть нас и дрючат, как сидоровых коз. Принцип, чем бы солдат ни занимался, лишь бы зася, родился не вчера. Здесь его тоже знают и активно применяют. Перекур быстро закончился. Нас погнали на полосу препятствий. Обычно ее преодолевают в полной боевой выкладке с автоматами, но для рекрутов пока делают послабление. На нас только повседневная форма без отягощений. Да и автоматы, или, как здесь говорят, штурмовые винтовки, мы пока видим только на плакатах, изучая матчасть. Стрелковой подготовкой всерьез займутся ближе к экзаменам. Все с нетерпением ждут возможности вдоволь пострелять. А вот полосу препятствий мы искренне ненавидим, и есть за что. Глубокая траншея. По команде Санникова выскакиваешь из нее, во всю дурь несешься к деревянному забору. Перебираешься через него, ныряешь в проем разрушенной кирпичной стены. Длинный забор. Карабкаешься на второй этаж здания, используя канат, перелетаешь через наполненную грязной жижей яму, оказываешься в колодце. И снова траншея, но уже другая. Бежишь по ходу сообщения, прижав уши, как любит прикалываться наш ефрейтор. Скачешь, как сайгак, через широченный окоп. Закидываешь кошку на вертикальную стенку и с ее помощью оказываешься на той стороне. Перепрыгиваешь препятствия поменьше, плюхаешься на пузо и по-пластунски ползешь под колючкой, рискуя оставить на ней куски материи от штанов вместе с собственной кожей. Вскакиваешь, рысишь до сооружения, похожего на коллектор канализации, выцарапываешь тяжеленную крышку колодца, спускаешься по скобам в вонючее подземелье, потом на поверхность. И тут тебя встречает солдат из старослужащих. Вот уж мимо кого пройти не удается. Короткая схватка традиционно заканчивается победой старослужащего. На нас отрабатывается какой-нибудь приемчик, после которого рекрут пропахивает носом землю и, встав на ноги, долго не может прийти в себя». Солдаты чередуются. Для них это развлечение, потеха. К счастью, садисты нам не попадаются. Ничего такого экстремального не происходит, но и хорошего в таком избиении младенцев тоже мало. Страшно подумать, что на экзаменах будет уже не один встречающий, а сразу трое, и тогда драться придется уже по-настоящему. Запрещены разве что грязные приемчики вроде ударов в пах. Все остальное дозволяется. Рекруту надо продержаться 30 секунд. А это, поверьте, целая вечность». «Сегодня мне катастрофически не везет. Стоило только вылезти из канализации, как на пути оказывается двухметровый лось. Процентов 90 бойцов в батальоне парни среднего роста, и не сказать, что совсем уж атлетического телосложения. Но встречаются и такие экземпляры. Обычно их назначают унтерами. У лося лычки фельдфебеля. Он отслужил в батальоне 3,5 года и побывал в таких задницах, из которых выбрался благодаря исключительному везению». Его кулаки размером с мою голову, а вот сама башка кажется непропорционально маленькой по сравнению с широченными плечами. И точно такими же маленькими выглядят его глаза с выцвевшими зрачками. Зато тело повсюду пузырится мышцами, и пресловутые анаболики и прочая фарма тут ни при чем. Природа щедро одарила его великанский организм. Несмотря на воистину голиафские габариты, он на удивление ловкий и прыткий. Я лично не видел, но поговаривают, что лось умудрялся ловить руками брошенный в него метательный нож. Его излюбленный прием, или коронка по солдатской терминологии, позволить рекруту вильнуть вправо или влево, а потом в самый последний момент ставить подсечку. Драться с ним в рукопашной — занятие безнадежное с самого начала. Мы просто пигмеи в сравнении с ним. Он способен раздавить нас одним пальцем, как клопов. Прошлая наша встреча закончилась тем, что я кубарем пролетел 3 метра, ткнулся мордой в землю и валялся в отключке несколько минут. До сих пор после воспоминаний об этом падении волосы на груди и спине встают дыбом. Поскольку полосу полагается преодолевать поодиночке, надеяться на помощь сослуживцев бесполезно. Вообще, лось — мужик добрый, он даже не ругается, да, собственно, ему и нужды в этом нет. Достаточно только посмотреть на него, и сразу сделаешь нужные выводы. Однако в ситуациях вроде моей доброты от гиганта ждать нельзя. Он очень серьезный и ответственный в таких вопросах. В тот раз я вильнул вправо, отбежал 1-1.5 метра, но кто ж знал, что лось дотянется до меня и на таком расстоянии? Вот сука! И что делать? И тут в голову пришла сумасшедшая мысль. По какому-то наитию я вдруг понял, что это может сработать. Акробатические трюки не мой конек, но от прежнего тела мне досталась хорошая растяжка. Я теперь был прямо как тот гуттаперчевый мальчик, а после драки с цыганом внезапно физически окреп. Нет, медные пятаки руками не гнул, но внутри меня что-то словно сдвинулось с мертвой точки. Эх, была не была! Хоп! Тело подбросило вверх, как катапультой. Больше всего я боялся, что сложаю, но этого не произошло. Я сделал что-то вроде кульбита, оказавшись перед лосем, использовал его широкие плечи как точку опоры, оттолкнулся от них руками и оказался за его спиной. Крутанулся елой и снова прыгнул на него, на сей раз обеими ногами вперед. Противника снесло будто взрывной волной, а я на секунду замер, не веря своим глазам. «Твою мать! Скачу, словно какой-то Джон Картер, повелитель Барсума! Просто охренеть!» Потом в мозгу щелкнуло. «Ёперный певец! Сейчас лось встанет, отряхнется и устроит мне грандиозную трепку. Какого, спрашивается, лешего торчу тут, как 3 тополя на плющихе? Ноги в руки и бегом к финишу!» Когда я пересек заветную черту первым, что бросилось мне в глаза, было ошарашенное выражение лица Санникова. Он даже на кнопку секундомера нажать позабыл. «Ланской! Сука, это что такое было?» — хлопая глазами, спросил ефрейтор. «Не могу знать, господин ефрейтор!» — рявкнул я. «Ты...» — Санников не находил слов. «Ты молодец! Самого лося уделал! В жизни такого не видел! Мужикам расскажу, не поверят, решат, что заливаю!» Он покачал головой. «Ну, Ланской, ну, сука! Не ожидал такого!» В его устах наименование меня самкой собаки звучало чуть ли не высшей похвалой. Мне даже стало как-то неловко. «Я с взводным поговорю, чтобы тебя отметили. В увал хочешь, рекрут?» — неожиданно спросил Санников. «Так вроде рекрутам увольнительное в город не полагается», — слегка опешил я. «Некоторым в порядке поощрения полагается», — подмигнул пришедший в себя ефрейтор. «Ну так что, пойдешь в увал?» «Так точно, пойду!» — радостно воскликнул я. «Вроде в войсках всего ничего, но мне настолько обрыдла казарменная жизнь, что любой глоток свободы был мне за счастье. Тем более увольнительное в город, о которой мы даже не мечтали». Надо было совершить как минимум подвиг, чтобы оказаться за воротами части с увольнительной запиской в руках. Особенно, если ты рекрут. Нет, мы знали, конечно, что солдаты 2-го года службы 2 раза в месяц бывают в увольнительной. Но когда ты служишь всего ничего, это казалось чем-то невозможным, из ряда вон выдающимся, что ли. Город, люди, много людей и новых лиц. Не казарменная обстановка, яркие краски, нормальная человеческая речь, а не мат-перемат и приказы. «Господин ефрейтор, а кого я должен убить для этого?» — улыбнулся я, надеясь, что Санников оценит мою шутку. «Здравия желаю, господин штабс-капитан. Поручик Шереметьева прибыла по вашему приказанию». Красотка в мундире замерла в дверях кабинета Голикова. «Здравствуйте, поручик. Кофе будете?» «Не откажусь, господин штабс-капитан». Особист махнул рукой. «Давайте пока без чинов, Василиса Петровна». «Как прикажете, Виктор Семенович». «Да так и прикажу. Вы присаживайтесь». Голиков показал на один из стульев. «Вам кофе как, со сливками или без?» «Со сливками, пожалуйста». «Отлично. Тогда я за вами поухаживаю». Штабс-капитан налил из термоса кофе. Аромат напитка приятно защекотал ноздри. Шереметьево зажмурило глаза от удовольствия. «Пахнет божественно». «Привез из последней командировки», — пояснил Голиков. «У нас такое днем с огнем не отыщешь». Плеснул в чашечку немного сливок и поставил перед собеседницей. «Вот, угощайтесь. Гарантирую ни с чем не сравнимое удовольствие». «Я уже догадалась». «Сахар будете?» «Спасибо, нет. Я пью кофе без сахара». «Правильно. Зачем портить вкус напитка?» Допив чашку, Шереметьево отставил ее от себя. «Виктор Семенович, вы ведь меня к себе вызвали не ради того, чтобы кофе угостить». «Не вызвал, а попросил зайти», — улыбнулся особист. «Хорошо, попросили зайти», — покладисто согласилась поручик. «И все же...» «Вы правы, Василиса Петровна. Не только ради кофе. Меня очень интересует рекрут Ланской. И я хотел посоветоваться с вами, как с преподавателем очень важного и специфического предмета». «Не понимаю, что вас волнует, Виктор Семенович. Мы оба прекрасно знаем, кто такой Ланской и что с ним сделали». «Знаете, Василиса Петровна, в свете ряда событий у меня невольно возникли некоторые сомнения». «Какие, например?» Шереметьева внимательно посмотрела на собеседника. «Обряд шельмования. Был ли он проведен правильно и в полном объеме?» «Виктор Семенович», — усмехнулась девушка. Гуликов покачал головой. «Знаю, знаю, Василиса Петровна, и все-таки...» «Насколько мне известно, еще ни разу за всю историю обрядов не было ни одного сбоя. Все, с кем производили этот обряд, теряли магию навсегда. А этот Ланской, разве с ним что-то не так? Я видела его на занятиях. Поверьте, он не производит впечатления мага». «Другими словами, мне, как особисту, опасаться нечего». «Так и есть, Виктор Семенович, нечего». Гуликов кивнул. «Ладно, будем считать, что вы меня успокоили, Василиса Петровна. Однако, просто ради подстраховки, могу я попросить вас хорошенько присмотреться к рекруту Ланскому, хотя бы из благодарности за этот кофе?» — улыбнулся особист. «Кофе просто бесподобен», — улыбкой на улыбку ответила поручик. «Чувствую себя в долгу перед вами. Я обязательно выполню вашу просьбу, Виктор Семенович». «Замечательно», — с видимым облегчением произнес особист. «Еще по одной? Кстати, могу плеснуть немного коньячку. И тоже из моих личных запасов. Такого вы тоже нигде не купите».